Ее вид в халате смутил его. 5 лет назад с женщиной из тюремной охраны было так же. Обе женщины каким-то образом ассоциировались с его матерью, монахинями и работниками больницы. Он просто не мог их отличить друг от друга. Он почувствовал облегчение, когда покончил с ней. Держать ее здесь связанной, давать воду, слушать ее стенание сквозь цепь, которую он заткнул ей рот, была ужасной ответственностью. Он развязал цепь только для того, чтобы сунуть ей в рот трубочку для воды, а она попыталась закричать. Если бы он только мог объяснить ей, что она не должна кричать, что через улицу живут соседи, которые не должны ее услышать. Если только он мог бы сказать ей, возможно, она поняла бы. Но он ничего не мог объяснить. Он безнадежно заикался. Вместо этого он пригрозил ей опасной бритвой. Но в конце концов не помогла ей угроза. И тогда ему пришлось перерезать ей горло. Он отвез ее обратно в Ридспорт и повесил так, чтобы все видели. Он не знал, зачем он это сделал. Возможно, в качестве предупреждения. Если бы только кто-то мог его понять, тогда он не был бы так жесток. Возможно, это был единственный способ, которым он мог донести миру о своем сожалении. А ему действительно было очень жаль. Завтра он пойдет к торговцу цветами и купит цветов. Дешевый маленький букетик для ее семьи. Он не будет разговаривать с флористом, но может кратко написать свои пожелания. Подарок будет анонимным. И если он найдет подходящее место, чтобы скрыться, он придет на кладбище, когда ее будут хоронить, и будет стоять, опустив голову, как и остальные скорбящие. Он подтянул еще одно звено и сжал его концы со всей силой, какой только мог, заставляя стихнуть его бренчание. Но глубоко в душе он понимал, что этого недостаточно, чтобы стать хозяином цепей. Для этого ему придется использовать их снова. Их и еще одну смирительную рубашку из тех, что еще оставались у него. Кто-то будет связан так, как он был связан. Кто-то будет страдать и умрет. Глава 8. Как только Райли с Люси сошли с самолета ФБР, они увидели, что по взлетной полосе к ним несется молодой полицейский в форме,